Глава 55. Вы меня помните? В милиции ей сказали, чтобы молилась за жизнь Романа Семеновича, который был очень плох, но жив. Так сказал следователь. Милиция приехала вслед за скорой. Если скорую Варя вызвала сама, то милицию не вызывала. Это она помнила точно. Слышала, как врач говорит что-то о девушке легкого поведения, явно имея в виду именно ее. Варя не стала впутывать в свои объяснения Валентину Ивановну ее просьбу привезти дорогой кулон Роману Семеновичу на дом. Из этого на работе могли бы разжечь целый скандал или какую-нибудь очень неблагозвучную историю про ее личные связи с клиентами. И она прекрасно знала, кто бы этим занялся. Поэтому сказала, что познакомилась с потерпевшим в музее Пушкина. Роман Семенович никогда не был в бутике, а значит, и не был клиентом. Заехала к нему в гости, но он очень грубо стал с ней разговаривать, начал приставать, и она его оттолкнула. Все. «Варвара Сергеевна, мы вынуждены вас задержать на 2 суток, как минимум. Ситуация непростая», — сказал следователь, 30-летний, а может и постарше, худощавый, почти лысый, в очках, с длинным носом, загибавшимся внизу, как птичий клюв. Самым неприятным было то, что он постоянно теребил этот нос, особенно его кончик. Стекла его очков в коричневой пластиковой оправе были замусолены настолько, что невозможно было определить цвет глаз. «2 суток? Вот так сразу?» — переспросила Варя. «Где?» «Что вы имеете в виду? Здесь? В отделении?» — писклявый противный голос. Варя плохо разбиралась в звездочках на погонах, но решила, что одна звезда — это майор. «А можно выйти под залог или еще как-то? Я могу подписать подписку о невыезде». «Но как сказать, Варвара Сергеевна, все можно?» «Я очень вас прошу, разрешите мне позвонить?» Она осторожно положила перед ним 200-долларовые купюры, оставив еще 2 в кошельке. Майор быстро забрал деньги. Его костлявые пальцы сработали молниеносно, так же, как лягушка ловит мух длинным языком. Его проворность немного ободрила и даже успокоила. Варя выпрямила спину. А кому звонить? Она не знала. Она уже привыкла жить и быть одной. Только не назад в прошлое. Значит, надо рискнуть. Судя по тому, что ей не очень сейчас везло, и судьба приготовила сделать крутой поворот, оставался единственный шанс. «Хорошо. Мы можем сделать с вами один звонок, Варвара Сергеевна. Только один». И положил перед ней ее мобильный телефон. Она медленно пощелкала записанные телефоны. Их было не так уж и много. Выбрала 4 гудка, после которых звонить было уже неприлично, но сейчас этим можно пренебречь. «Алло», — наконец сказал Волгин своим низким красивым голосом. «Это Варя Давыдова из бутика. Вы меня помните?» «Варечка, конечно. Вам нужна помощь?» Безрассудный, наглый, рискованный, почти в никуда звонок, но он сработал. После первой, а особенно после второй встречи с Волгиным, у нее зародилось ощущение, что он что-то хотел ей сказать, что он держит в тайне какую-то информацию, предназначенную для нее лично, и ждет, когда она сама к нему придет. Как будто он не спешил, а знал, что всему свой срок. Такой человек, как Волгин, не станет тратить время на пустые разговоры с продавщицей. А его знакомство с Пьером как-то интуитивно подтверждало эти ощущения. Да, это были лишь ощущения, но она уже научилась им доверять, не требуя доказательств. «Хорошо, понял, ждите». Ее отправили ждать в обезьянник, он был совершенно пустой. Варя вздохнула с облегчением, села на скамью и замерла. Вера в то, что этот кошмар скоро кончится, побеждала все роившиеся в голове страхи о том, что с ней на самом деле произошло и что теперь будет с ее жизнью, если вдруг этот похотливый козел действительно умрет. Его даже было немного жаль. Вот так глупо закончить свою устроенную жизнь, за которую наверняка еще боролся, дрался. Слон подскользнулся на банановой кожуре, которую кинула на дорогу мартышка-судьба. Она подумала, что, по сути, у них у обоих получился судьбоносный день. «Давыдова, на выход!» Волгин приехал. В замшевой куртке и коричневых брюках он казался совсем другим и немного моложе. Напоминал голливудского миллионера, отца какой-нибудь нашалившей красавицы-героини, которая появляется в истории, чтобы помочь заплутавшей дочери. А ей ни много ни мало грозила серьезная опасность. Шелково-зеленый шарф, повязанный под рубашку, добавлял его облику утонченности. «Не стоит меня благодарить», — спокойно ответил Волгин. «Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в том, что мы камушки в мозаике». «У каждого свое место?» — спросила Варя. Они сидели на заднем сиденье его Мерседеса. «Да, и все связаны с друг другом, несмотря на кажущуюся свободу выбора. То есть он есть, конечно. Это как подниматься по лестнице и выбирать, наступать на каждую ступеньку или шагать через одну». «По той же самой лестнице?» «По той же. Нам давно пора было поговорить, Варенька», — ласково произнес Волгин.